Тогда он свернул к берегу и высунулся из зарослей. Прямо за тростником и сетовником начинался сосновый бор. Смолистый запах ударил в ноздри. Кое-где в черной чащобе, точно серебряные, светились папоротники. Рыцарь во второй раз пал на колени и целовал землю, шепча молитву. Он был спасен. Глава 29. В Топоровской усадьбе в гостином покое поздним вечером сидели, запершись для тайной беседы, трое вельмож. Несколько свечей ярким пламенем освещали стол, заваленный картами, представляющими окрестность. Подле карт лежала высокая шляпа с черным пером, зрительная труба, шпага с перламутровой рукоятью, на которую брошен был кружевной платок, и пара перчаток лосиной кожи. За столом, в высоком кресле с подлокотниками, сидел человек лет 40, невысокий и сухощавый, но крепкого видно сложения. Лицо он имел смуглое, желтоватого оттенка, утомленное. Глаза черные, и черный же шведский парик с длинными буклями, не спадающими на плечи и спину. Редкие черные усы, подкрученные на концах, украшали верхнюю его губу. Нижняя, вместе с подбородком, сильно выдавалась вперед, сообщая всему облику характерное выражение львиной отваги, гордости и упрямства. Лицо это, отнюдь некрасивое, было весьма и весьма необыкновенно. Чувственность, указывающая на склонность к плотским утехам, странным образом совмещалась в нем с какой-то сонной, мертвенной, даже неподвижностью и равнодушием. Глаза казались угасшими, но легко угадывалось, что в минуты душевного подъема, в гневе или веселье, они способны метать молнии, которые не всякий взор мог бы выдержать. В то же время в них... Черный наряд, состоящий из атласного кафтана с кружевными брыжами, из-под которых выглядывала золотая цепь, подчеркивал своеобразие сей примечательной особы. Несмотря на печаль и озабоченность, сковывавшие черты лица и движения, весь его облик означен был величественностью. И не диво, то был сам король Ян Казимир Ваза, около года назад занявший престол после брата своего Владислава. Несколько позади его, в полутени, сидел Иероним Радзиевский, староста Ламжинский, низкорослый румяный толстяк с жирной и наглой физиономией придворного льстеца, а напротив у стола третий вельможа, опершись на локоть, изучал карту окрестностей, время от времени подымая взор на государя. То был Ежиассаринский, коронный канцлер и князь Римской империи, оратор и дипломат, восхищавший европейские дворы, знаменитый противник Иеремии Вишневецкого. Недюжинные способности с юного возраста привлекли к нему внимание предшествующих правителей и рано выдвинули на самые высокие должности. Данную ему властью он вел государственный корабль, который в настоящую минуту близок был к окончательному крушению. Однако канцлер словно создан был для того, чтобы такого корабля быть кормчим. Неутомимый трудолюбец, умный и прозорливый, умеющий глядеть далеко вперед, он спокойной и уверенной рукой провел бы в безопасную гавань всякое иное государство, кроме Речи Посполитой. Всякому другому обеспечил бы внутреннюю крепость и могущество на долгие годы. Если бы был самовластным министром такого, например, монарха, как французский король, либо испанский. Воспитанный вне пределов страны, завороженный чужими образцами, несмотря на весь свой прирожденный ум и смекалку, несмотря на многолетний практический опыт, он не мог привыкнуть к бессилию правительства в Речи Посполитой и за всю жизнь так и не научился считаться с этим обстоятельством, хотя то была скала, о которую разбились все его планы, намерения, усилия, хотя в силу этой же причины он сейчас уже видел впереди крах и разорение, а впоследствии и умирал с отчаянием в сердце. Это был гениальный теоретик, не сумевший стать гениальным практиком. Оттого и попал он в заколдованный безвыходный круг. Увлеченный какой-нибудь мыслью, обещающей в будущем принести плоды, он стремился к ее воплощению с упорством фанатика, не замечая, что спасительная в теории идея на практике при имеющемся положении вещей может быть чревата роковыми последствиями. Желая укрепить правительство и государство, он разбудил страшную казацкую стихию. Поднялся из степей Хмельницкий и вырос в Исполина. Речь Посполитая терпела поражение за поражением. Желтые воды, Корсунь, Пилявцы. Первым делом Хмельницкий соединился с враждебную крымскую ратью. Удар обрушивался за ударом, ничего иного, кроме как воевать, не оставалось. Прежде всего надлежало обуздать страшную казацкую стихию, чтобы использовать ее в дальнейшем, а канцлер, увлеченный своими замыслами, все еще вел переговоры и медлил, и все еще верил даже Хмельницкому. Действительность в прах разбила его теорию. Канцлер согнулся под тяжким бременем забот, горьких разочарований и всеобщей ненависти. И потому поступал так, как поступают в одни неудачи крушений люди, чья вера в себя не угасает даже в преддверии полного краха, искал виноватых. Виновата была вся Речь Посполитая и все ее сословия, ее прошлое и ее государственное устройство. Однако известно, что тот, кто из опасения, как бы лежащий на склоне обломок скалы, не рухнул в пропасть, не рассчитавши сил, захочет вкатить его на вершину, лишь ускорит его падение. Канцлер же этим не ограничился, хуже того, призвал на помощь казацкую рать, страшный бурлящий поток, не подумав, что бешеное его течение может только разрыхлить и размыть почву, на которой покоится камень. А пока он искал виноватых. На него в свой черед указывали перстом, как на зачинщика войны, виновника поражений и бедствий. Но король еще верил в него, и вера становилась крепче по мере того, как общественное мнение, не щадя монаршьего достоинства, и его самого обвиняло наравне с канцлером. И так они сидели в Топорове, удрученные и печальные, не зная толком, что делать, потому что у короля было всего 25 тысяч войск. Вицы были разосланы слишком поздно, и лишь часть ополчения к тому времени успела собраться. Кто был причиной промедления, не было ли это очередной ошибкой неуступчивой политики канцлера, сия тайна осталась меж королем и министром. Так или иначе, в ту минуту оба чувствовали свою беззащитность перед мощью Хмельницкого. И самое главное, не имели точных о нем сведений. В королевском лагере до сих пор не знали, вся ли ханская рать соединилась с войском гетмана, или казаков поддерживает только Тугайбей с несколькими тысячами ордынцев. Вопрос этот был равнозначен вопросу «жить или умереть». С одним Хмельницким на худой конец король мог бы попытать счастье, хотя мятежный гетман располагал в десятеро большую силой. Чары королевского имени много значили для казаков. Страх перед ним, пожалуй, был сильнее, нежели страх перед ополчением, сборищем своевольной и необученной шляхты. Но если и хан примкнул к Хмельницкому, безрассудством было тягаться с такой силищей. Между тем вести приходили самые разноречивые. Наверное же, никто не знал ничего. Предусмотрительный Хмельницкий собрал всех своих людей в одном месте, умышленно не выпуская ни единого казацкого или татарского разъезда, чтобы не дать королю случая захватить языка. Мятежный гетман такой вынашивал замысел. Оставив часть войска под осажденным сбаражем, доживающим последние дни, самому с почти всею казацкой и татарской ратью неожиданно напасть на королевское войско, окружить его и предать короля в руки хана. Так что не без причины ли короля в тот вечер был мрачнее туч? Ничто больнее не ранит монаршьего достоинства, нежели сознание собственного бессилия. Ян Казимир откинулся в изнеможении на спинку кресла, уронив руку на стол, и молвил, указывая на карты. «Бессмысленно это! Бессмысленно! Достаньте мне языков!» «Ничего большего и я не желаю», — ответил Ассалинский. «Разъезды вернулись?» «Вернулись ни с чем. Ни одного пленного. Окрестные только крестьяне, которые ничего не знают. А пан Пелка вернулся? Он ведь непревзойденный охотник за языками». «Увы, государь», — отозвался из-за кресла староста Ломжинский, — «пан Пелка не вернулся и не вернется. Он погиб». Воцарилось молчание. Король уставил мрачный взор на горящие свечи, и забарабанил пальцами по столу. «Неужто вам нечего посоветовать?» — промолвил он наконец. «Надо ждать», — торжественно произнес канцлер. Чело Яна Казимира избороздилось морщинами. «Ждать?» — переспросил он. «А тем временем Вишневецкие и региментарии побеждены будут под Сбаражем». «Еще немного они продержатся», — небрежно заметил Радзиевский. «Помолчал бы, любезный староста, когда ничего хорошего сказать не можешь». «А я как раз хотел дать совет, Ваше Величество. Какой же? Отправить надобно кого-нибудь под Сбараж, будто к Хмельницкому на переговоры. Посол и узнает, там ли хан, а по возвращении расскажет». «Нельзя этого делать», — ответил король. «Теперь, когда Хмельницкий объявлен мятежником, и за его голову назначена награда, а запорожская булава отдана Забузскому, недостойно нас с Хмельницким вступать в переговоры». «Значит, к хану надо послать», — сказал староста.